Глава 38. Коту иль колледжу все деньги завещай. Поп. Лукьян рассказывает в одной из своих правдивых историй, как труппа обезьян, искусно выдрессированных своим предприимчивым хозяином, с большим успехом исполняла какую-то трагедию, и как все они сразу позабыли свои роли, стоило только какому-то повесе бросить на сцену горсть орехов. Природные инстинкты актеров взяли верх над выучкой, и буйное соперничество их перешло все границы пристойного. Так вот, приближение решающего момента вселило во всех претендентов на наследство чувства, весьма отличные от тех, которые они, следуя примеру мистера Мортклока, только что старались на себя напустить. Глаза, которые совсем еще недавно, то с благоговением устремлялись к небесам, то смиренно потуплялись долу, теперь тревожно и жадно впились в сундуки, шкатулки и ящики комодов, заглядывая в самые потаенные уголки старушечьих комнат. Хоть сами по себе эти поиски, может быть, и не были лишены интереса, завещание все же нигде не оказалось. Где-то среди вещей была обнаружена расписка на 20 фунтов за подписью священника неприсягающей секты, с отметкой о том, что проценты получены сполна по день святого Мартина прошлого года. Документ этот был старательно завернут в бумагу с новым текстом старой песни «Через море к Карлу». Песня якобитов в честь Карла Эдуарда, внука Иакова II, Стюарта. В другом месте нашли занятную любовную переписку между покойницей и неким лейтенантом пехотного полка О'Кином. В пачку его писем была вложена бумажка, сразу же объяснившая родственникам, почему эта привязанность, не предвещавшая им ничего хорошего, вдруг окончилась. Это была закладная на 200 фунтов за подписью лейтенанта, по которой, по-видимому, никогда никакие проценты не поступали. Обнаружены были и другие счета и закладные на значительно большие суммы, и за подписью лиц более положительных, разумеется, только в смысле их состоятельности, чем почтенный священнослужитель и галантный воин. Все эти бумажки валялись в одной куче с монетами самых различных достоинств и размеров, сломанными золотыми и серебряными вещами, старыми сережками, крышкой от табакерки, оправою от очков и прочее, и прочее. Завещание, однако, так и не находилось. И полковник Мэннеринг начал уже надеяться, что то, которое он получил от Глоссена, действительно выражало последнюю волю старой леди. Но его друг Плейдл, который теперь вошел в комнату, предупредил его, что дело обстоит иначе. «Человек, который руководит осмотром вещей, — сказал он, — мне хорошо известен, и по его поведению я догадываюсь, что он знает об этом больше, чем все мы. Пока поиски завещания продолжаются, взглянем на кое-кого из лиц, особенно в нем заинтересованных. Один Монти, который, зажав подмышкой хлыст, просовывал свою круглую голову через плечо суетившегося поверенного, говорить не приходится. Вот этот худощавый пожилой мужчина в безукоризненном траурном костюме — это Мак Каскуил, бывший владелец Драмкуэга. Он разорился на двух полученных им в наследство акциях Эрского банка. Надежда его основана на том, что он, хотя и отдаленная, но все же родня покойной, на том, что он сиживал с ней по воскресеньям на одной скамье в церкви, а по субботам всегда играл с ней вечером в крибидж причем неизменно старался ей проигрывать. Крибидж, популярная английская карточная игра, возникла в 17 веке. А вон тот простоватого вида человек с косичкой жирных волос, обернутых в кусок кожи, это табачник, родственник миссис Бертрам с материнской стороны. Торговля принесла ему порядочные барыши, и когда разразилась колониальная война, он утроил для всех цены на табак, сделав исключение для одной только миссис Бертрам. Колониальная война — война американских колоний за свою независимость 1775-1783. Черепаховая табакерка старухи каждую неделю наполнялась лучшим нюхательным табаком, и с нее брали все время прежнюю цену только потому, что горничная, приходя в лавку, каждый раз передавала мистеру Квиду привет от его двоюродной сестрички миссис Бертрам. А вот тот парень, который не потрудился даже скинуть верхнюю одежду и грязные сапоги, мог так же, как и все его сверстники, снискать расположение старой леди, любившей видеть у себя дома красивых молодых людей. Говорят только, что он упустил благоприятный случай, потому что подчас пренебрегал ее торжественными приглашениями, а иногда вдруг являлся, уже пообедав перед этим где-нибудь на стороне, с компанией повеселее. К тому же он два раза наступил на хвост ее коту и однажды рассердил ее попугая. Внимание Мэннеринга привлекла бедная девушка, которая была у покойницы чем-то вроде компаньонки, так что старуха в любое время могла срывать на ней свое дурное настроение. Для того, чтобы заставить девушку присутствовать при оглашении завещания, любимая служанка покойной должна была чуть ли не насильно притащить ее в комнату. Там она поскорее забилась в угол, удивленно и испуганно глядя на то, как незнакомые люди роются в вещах, на которые она с самого детства привыкла глядеть не иначе, как с благоговейным трепетом. За исключением нашего доброго Динмонта, все отнеслись к ее появлению недружелюбно. Они видели в ней опасную соперницу и считали, что признание ее прав на наследство могло помешать им и уменьшить их шансы. И все же это было единственное живое существо, которое искренне горевало по усопшей. При всем своем себелюбии миссис Бертрам как-никак была ее покровительницей. И теперь капризы и тирания взбалмошной старухи были забыты, и бедная сирота заливалась горькими слезами. «Очень уж соленой воды много», — сказал табачник бывшему владельцу Драмкуэга. «Это ничего хорошего не предвещает. Плачут, как обычно, неспроста». Мистер Мак Каскуил ответил кивком головы, не желая уронить свое высокое достоинство в глазах мистера Плейдала и полковника Мэннеринга. — Странная все-таки штука будет, если так и не найдут завещание, — сказал поверенному Динмонт, начинавший уже терять терпение. — Потерпите, пожалуйста, немного. Миссис Маргарет Бертрам была добрая и разумная женщина. Да, добрая и рассудительная, и умела выбирать друзей и душеприказчиков. Возможно, что завещание, выражающее ее последнюю волю, или лучше сказать, распоряжение относительно имущества на случай смерти, она поручила какому-нибудь надежному другу. — Голову даю на отсечение, — шепнул Плейдл полковнику, — что завещание у него в кармане. Потом, обращаясь к поверенному, он заявил: — Ладно, сэр, вопрос решается просто. Вот завещание, составленное несколько лет тому назад. Поместье Синглсайд, отказано в нем мисс Люси Бертрам. Слова эти поразили всех, как гром среди ясного дня. Но, может быть, вы, мистер Протокол, можете сообщить нам о каком-нибудь более позднем распоряжении? Разрешите я взгляну, мистер Плейдл. И с этими словами Протокол взял бумагу из рук ученого-адвоката и пробежал ее глазами. «Слишком уж он спокоен», — сказал Плейдл. «Удивительно спокоен. Не иначе, как у него в кармане еще одно завещание». «Что же он его тогда не выкладывает, черт побери?» — сказал полковник, выходя из себя. «Откуда я знаю?» — отвечал наш ученый-законовед. — Почему кошка не задушит мышь сразу? Нет ли здесь уверенности в своей силе и желания немного подразнить всех, кто ждет? — Итак, мистер Протокол, что вы скажете насчет завещания? — Ну что ж, мистер Плейдл, оно хорошо написано, составлено по форме и заверено по всем правилам. Но оно аннулируется другим позднейшим распоряжением, которое сейчас в ваших руках, не так ли? — спросил адвокат. — Должен признаться, что это похоже на правду, мистер Плейдл, — ответил Протокол, доставая пачку бумаг, перевязанных тесемкой и опечатанных на каждом узле изгибе черными сургучными печатями. То завещание, которое вы, мистер Плейдл, только что предъявляли, помечено 1 июня 1700 года. А на этом, — заявил он, срывая печати и медленно развертывая бумагу, — стоит пометка 20-го, впрочем, нет, 21 апреля сего года, то есть... На 10 лет позднее. «Чтоб она повесилась!» — воскликнул наш советник, заимствуя это выражение у сэра Тоби Белча. Тоби Белч — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» или «Как вам угодно». Месяц и год — как раз те, когда с Эллен Гауэном беда стряслась. Но послушаем все же, что она там пишет. Тогда мистер Протокол попросил присутствовавших соблюдать тишину и медленным, ровным и внятным голосом стал читать завещание. Столпившиеся вокруг него люди, в чьих глазах то загоралась, то снова гасла надежда, и которые старались среди окутавшего все и вся густого тумана разных юридических формулировок во что бы то ни стало разглядеть настоящую волю покойной, являли собою зрелище, достойное кисти Хогарта. Хогарт Уильям, 1697-1764, выдающийся английский художник. Завещание всех поразило. После перечисления в соответственном порядке всех строений и всех земель Синглсайда и других поместий, как-то Лаверлеса, Лайонлона, Спинтерсноу и бог знает еще каких, сообщалось, что все передается. Тут голос чтеца понизился до скромного пиано Питеру Протоколу, адвокату, как лицу, способностям и честности которого она вполне доверяет, наша высокочтимая и дорогая покойница настояла на том, чтобы указать это именно в таких выражениях, на сохранение. Здесь к нашему чтецу вернулись и прежний голос, и прежние выражения лица, а лица некоторых слушателей, которые перед этим так вытянулись, что им мог бы позавидовать сам мистер Мортклок, заметно укоротились, на сохранение, имею в виду ниже следующие обстоятельства, соображения и цели. В этих ниже следующих обстоятельствах, соображениях и целях и заключалась вся суть дела. Первым пунктом было вступление, утверждавшее, что завещательница происходит из старинного рода Эллингауэнов, и что ее почтенный прадед, блаженной памяти Эндрю Бертрам, первый владелец Синглсайда, был вторым сыном Аллана Бертрама, 15-го по счету барона Эллингауэна. Далее утверждалось, что хотя и было известно, что Генри Бертрам, сын и наследник Годфри Бертрама, ныне Эллингауэна, был в раннем детстве украден у родителей, она, завещательница, твердо убеждена, что он жив и находится где-то на чужбине, и что божественное провидение поможет ему вернуть все свои земли. В этом случае он, Питер Проткл, обязывается и сам подтверждает это, приняв на хранение настоящее завещание, вернуть означенные земли, как Синглсайд, так и остальные, равно как и все прочие виды владений, исключив, разумеется, причитающееся ему вознаграждение за труды, вышеупомянутому Генри Бертраму, когда тот возвратится на родину. А на время пребывания последнего на чужбине и в случае, если он вообще никогда не вернется в Шотландию, ее душеприказчик, мистер Питер Проткл, которому вверено все имение, обязан разделить доходы с земель и проценты с капитала, опять-таки удержав из них соответственное вознаграждение за свои труды, на равные части между четырьмя благотворительными учреждениями, поименованными в завещании. Право управлять имением, отдавать земли в аренду, занимать и давать взаймы деньги, словом, полное владение всеми видами собственности, предоставляется указанному доверенному лицу, а в случае его смерти переходит к другим лицам, имена которых также упоминаются в духовной. Сверх этого были отказаны только две суммы — 100 фунтов любимой горничной и приблизительно столько же Дженни Гибсон, которую, как это утверждалось в духовной, завещательница держала у себя из милости, с тем, чтобы она могла на эти деньги обучиться тому или иному приличному ремеслу. Завещание, по которому состояние умершего передается в собственность какого-либо общественного учреждения, называется в Шотландии мортификацией. И в одном из больших городов, в Эбердине, если память мне не изменяет, есть государственный чиновник, который занимается этой статьей общественного дохода и который в силу этого называется чиновником по мортификациям. Можно даже предположить, что сама эта процедура получила свое название от того убийственного впечатления, которое подобное завещание обычно производит на близких родственников покойного. В данном же случае мортификация, по меньшей мере, неприятно поразила все общество, собравшееся в гостиной покойной миссис Маргарет Бертрам, которая никак не ждала, что все синглсайдские владения может постичь подобная участь. Поэтому после того, как воля покойной была оглашена, в комнате воцарилось глубокое молчание. Первым заговорил Плейдл. Он попросил разрешения взглянуть на духовную и, удостоверившись, что она была составлена по всем правилам, молча возвратил ее и только тихо шепнул Мэнрингу. Протокол, по-моему, ничуть не хуже других. Но старая леди распорядилась так, что если он в итоге не сделается мошенником, то вовсе не потому, что не представилась к этому случаю. — Право же, я думаю, — сказал мак Каскуэлл из Драмкуэга. — Проглотив половину своей обиды, он решил высказать вторую. «Право же, я думаю, что это случай необыкновенный. Мне хотелось бы только узнать от мистера Протокола, который, являясь единственным душеприказчиком покойной и располагая всеми полномочиями по этому делу, может нам кое-что об этом рассказать. Так вот, хотелось бы узнать, как могла миссис Бертрам верить, что мальчик жив, когда всему свету известно, что он убит, и уже очень давно?» «Знаете, сэр, — ответил мистер Проткл, — я не считаю возможным объяснять это обстоятельство более подробно, чем это сделала сама покойница. Наша всеми уважаемая Маргарет Бертрам была женщиной доброй, набожной и могла иметь свои основания, непостижимые для нас, считать, что мальчик жив». — Да, — сказал табачник, — я хорошо знаю, откуда все это идет. Вон там сидит миссис Ребекка, горничная, и она уже 100 раз говорила в моей собственной лавке, что никто не может знать, как ее госпожа распорядится своим состоянием, потому что какая-то старая цыганка-колдунья сказала ей в Гилсленде, что этот молодчик, как его там, Гарри Бертрам, что ли, что он жив и еще вернется. Верно ведь, Ребек? Ты, правда, забыла напомнить своей госпоже, о чем я тебя просил, помнишь? Я тебе тогда еще 50 кроны дал. Верно ведь все, что я сейчас сказал? Ничего я не знаю, — угрюмо отвечала Ребекка, глядя куда-то в пространство с видом человека, нерасположенного вспомнить больше, чем ему хочется. — Ловко сказано, Ребекка. Тебе, видно, только бы свою долю получить, и дело с концом, — ответил табачник. Щеголеватый парень, ему хотелось казаться заправским щеголем, но он им все-таки не был, похлопывал себя хлыстиком по сапогам с видом избалованного ребенка, которого вдруг оставили без ужина. Однако свое неудовольствие и он высказывал или про себя, или по большей части в виде монологов вроде следующего. «Вот обида-то, черт возьми! Ведь сколько я со старухой возился, чтоб ее черти взяли! Помню, я как-то раз сюда вечером чай пить приехал и бросил Кинга и Уилла Хека, герцогского форейтера. И покатались же они тогда, честное слово, я бы свободно мог на скачках вместе с ними быть, а она, видите ли, мне даже и 100 фунтов не оставила. «Все положенное будет своевременно уплачено», — сказал мистер Проткл, которому в эту минуту не хотелось увеличивать возникавшей вокруг неприязни. «А теперь, господа, по-моему, ждать уже больше нечего. Завтра я велю снять копию завещания нашей драгоценной миссис Бертрам, и каждый сможет ознакомиться с этим документом и сделать все необходимые выписки. И...» Тут он начал запирать все шкафы и шкатулки покойной быстрее, чем перед этим их отпирал. «Миссис Ребекка, я думаю, вы не откажетесь присмотреть за тем, чтобы все было в порядке, пока мы не сдадим дом. Сегодня тут уже один человек хотел его нанять. Разумеется, если такое решение будет принято, и если меня на это уполномочат. Наш приятель Динмонд, у которого, как и у всех остальных, тоже были свои надежды, все это время сидел с довольно сердитым видом в любимом кресле миссис Бертрам. Покойница, вероятно, была бы возмущена, увидев, как удобно развалился в нем этот огромный неуклюжий мужлан. Он занялся тем, что долго скручивал змейкой длинный ремешок своего хлыста, а потом одним быстрым движением разворачивал его на полу. Когда Динмонд сообразил, что дело его провалилось, его охватил вдруг порыв великодушия, и, сам того не замечая, он высказал свою мысль вслух. — Ну что же, кровь не вода, а караков да сыров нам для родных не жалко. Но когда поверенный, как мы только что сказали, дал понять всем собравшимся, что их присутствие здесь уже излишне, и стал говорить о сдаче дома в наем, наш честный Динмонд поднялся с места и поразил все общество прямым вопросом. — А что же станет с бедняжкой Дженни Гибсон? — Пока наследство у нас на уме было. Мы все себя родными называли. Ведь могли бы мы что-нибудь все сообща для нее сделать. Услыхав это предложение, большинство собравшихся заторопилось уйти, хотя после слов мистера Проткола они все еще медлили, как будто им всем хотелось подольше постоять над могилой своих несбывшихся надежд. Драмкуэк что-то сказал, или скорее пробормотал, о том, что у него есть своя семья, и как приличествовало его благородной крови, поспешил удалиться первым. Табачник уверенно шагнул вперед и заявил: «Девчонку и так уж хорошо всем обеспечили, а коль скоро наследство поручено мистеру Протоколу, так он и о ней позаботится». Высказав свое мнение спокойным и решительным тоном, он тоже встал и ушел. Развязный щеголь попробовал было отпустить какую-то грубую и плоскую шутку насчет обучения девушки приличному ремеслу, но уничтожающий взгляд ледяных глаз полковника Мэннеринга, которому, по своему незнанию хорошего общества, он даже обратился за сочувствием, обдал его всего холодом, и он постарался поскорее убраться. Протокол, который действительно оказался человеком порядочным, выразил желание взять на себя временное попечение о молодой девушке, объявив, однако, что с его стороны это будет просто актом благотворительности. Тогда Динмонд, сидевший все это время в своем толстом суконном плаще, наконец встал и, отряхиваясь, как вылезший из воды Ньюфаундленд, воскликнул: «Клянусь вам душой своей, мистер Протокол, никакой печали у нас с ней не будет. Пусть она только согласится ко мне поехать. Вот что я вам скажу. Мы-то с Эйли уж как-нибудь проживем. А вот хотелось бы нам, чтобы девочки наши не такие неучи были и не хуже, чем соседские дети. Вот дело-то какое. Дженни, та, конечно, и обхождение знает, и книжки читала, и шить может. Раз она столько лет с леди Синглсайд, с такой знатной дамой жила. Но ежели бы она даже ничего этого не умела, детишкам моим она все одно по душе придется. Я уж как-нибудь и одену ее, и денег ей на все припасу. А эти 100 фунтов пусть у вас пока остаются, мистер Проткл. Да я еще чего-нибудь к ним подкину к той поре, когда она молодца себе сыщет. А тому деньжата нужны будут, чтобы овец купить. Ну, что ты на это скажешь, милая? Возьму-ка я тебе билет, и до Джеттерта ты поедешь в почтовой карете. Ну, а там через Лаймстренринг придется уж верхом добираться. В Лидсдейл сам черт на колесах не проедет. Во времена Дэнди Динмонта дорог на Лидсдейл, можно сказать, не было вовсе. И в эти места можно было попасть, только пробираясь через огромные болота. Лет 30 тому назад автор был первым человеком, проехавшим по этим диким местам в небольшой открытой коляске. Прекрасные дороги, которые существуют теперь, тогда еще только начинали прокладывать. Местные жители не без удивления глазели на экипаж, которого им никогда не приходилось видеть. Примечание автора. «И я буду очень рад, если миссис Ребекка с тобой поедет, дорогая моя, и побудет месяц-другой, пока ты у нас не обживешься». Пока миссис Ребекка приседала и благодарила, и заставляла бедную сиротку тоже благодарить, и не плакать, и пока простодушный Дэнди уговаривал обеих ехать с ним, старый Плейдл вытащил свою табакерку. «Для меня просто удовольствие, господин полковник, на этого шута полюбоваться», — сказал он, немного успокоившись. «Надо его за это на его же лад отблагодарить. Помочь ему поскорее разориться. Иначе нельзя. Послушай-ка ты, Лидсдейл, Дэнди, Чарлис Хоп, как там тебя зовут?» Фермер несказанно обрадовался уже тому, что его назвали по имени. Ведь в глубине души после своего лэрда он больше всего уважал именитых адвокатов. — Так значит, ты все-таки не бросишь этой тяжбы из-за межи? — Нет-нет, сэр. Кому же это охот свое право терять? Да чтоб потом над тобой еще смеялись вовсю. Но коль скоро, ваша милость, не соглашаетесь, и, может, уже с соседом договорились, так я себе другого адвоката возьму. — Ну вот, не говорил ли я вам, господин полковник? — Слушай, если ты уж решил сделать глупость, то надо, по крайней мере, чтобы тебе это удовольствие подешевле обошлось, и чтобы ты свою тяжбу выиграл. Пусть мистер Протокол пришлет мне твои бумаги, и я дам ему совет, как вести дело. В конце концов, отчего бы вам не решать ваши тяжбы и споры в суде, так же, как ваши предки решали их, убивая друг друга и поджигая дома? — Ну, конечно, сэр. Мы бы все по-старому решили, ежели б закона не было. А уж коль закон нас связал, так закон и развязать должен. Да к тому же у нас всегда больше того человека уважают, который в суде побывал. — Здорово же ты рассудил, дружок. Ну, ладно, ступай теперь. А бумаги пришли. — Пойдемте, полковник. Нам здесь больше делать нечего. — Ну что ж, Джоко Достон Клю, поглядим, чья теперь возьмет, — воскликнул Динмонд, в восторге похлопывая себя по бедрам.